Бухгалтеру Василию Степановичу срочно предстояло выполнить две задачи. Во-первых, съездить в комиссию зрелища увеселения облегченного типа с докладом о вчерашних происшествиях, а во-вторых, побывать в финзрелищном секторе для того, чтобы сдать вчерашнюю кассу 21 711 рублей. Аккуратно исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился, конечно, не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке. Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь. Пораженный этим обстоятельством, бухгалтер долгое время стоял столбом, соображая, что бы это значило. Минуты через три подкатила пустая машина, и лицо шофера сразу перекосилось, лишь только он увидел пассажира. «Свободна машина?» — изумленно кашлянув спросил Василий Степанович. «Деньги покажите», — со злобой ответил шофер, не глядя на пассажира. Все более поражаясь, бухгалтер, зажав драгоценный портфель под мышкой, вытащил из бумажника червонец и показал его шоферу. «Не поеду!» — кратко сказал тот. «Я извиняюсь», — начал было бухгалтер, но шофер его перебил. «Трешки есть?» Совершенно сбитый с толку бухгалтер вынул из бумажника две трешки и показал шоферу. «Садитесь!» — крикнул тот и хлопнул по флажку счетчика так, что чуть не сломал его. «Поехали!» «Сдачи, что ли, нету?» — робко спросил бухгалтер. «Полный карман сдачи!» — заорал шофер, и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. «Третий случай со мной сегодня. И с другими тоже было. Дает какой-то сукин сын червонец. Я ему сдачу 4,50. Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю, вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки». Тут шофер произнес несколько непечатных слов. «Другой на Зубовской. Червонец. Даю сдачу 3 рубля. Ушел. Я полез в кошелек. Оттуда пчела. Тяп за палец. Ах ты!» Шофер опять вклеил непечатные слова. «А червонца нету. Вчера в этом варьете...» Непечатные слова. «Какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами сделал!» Непечатные слова. Бухгалтер обомлел, съежился и сделал такой вид, как будто и самое слово «варьете» он слышит впервые, а сам подумал: «Ну и ну». Приехав куда нужно, расплатившись благополучно, бухгалтер вошел в здание и устремился по коридору туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и с вытаращенными глазами. «Нету, нету, нету, милые мои!» — кричала она, обращаясь неизвестно к кому. «Пиджак, штаны тут, а в пиджаке ничего нету!» Она скрылась в какой-то двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру, заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал и скрылся бесследно. Потрясенный всем этим, бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился. Из-за закрытой двери кабинета доносился грозный голос, несомненно, принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. «Распекает, что ли, кого?» — подумал смятенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое. В кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича, красавица Анна Ричардовна. Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц черные потоки раскисшей краски. Увидев, что кто-то вошел, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацкан его пиджака, стала трясти бухгалтера и кричать: «Слава Богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали! Идемте, идемте к нему, я не знаю, что делать!» И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет. Попав в кабинет, бухгалтер первым долгом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И, надо сказать, было чего. За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и необмакнутым в чернильницу сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услыхав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича. «В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю!» Красавица-секретарь взвизгнула и, ломая руки, вскричала: «Вы видите? Видите? Нету его! Нету! Верните его! Верните!» Тут в дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл поднять портфель. Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и вскрикивала: «Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и дочертыхался!» Тут красавица подбежала к письменному столу и музыкальным нежным голосом, немного гнусавым после плача, воскликнула: «Проша, где вы?» «Кто вам тут Проша?» — осведомился надменно костюм, еще глубже заваливаясь в кресле. «Не узнает, меня не узнает, вы понимаете?» — взрыдала секретарь. «Попрошу не рыдать в кабинете!» — уже злясь сказал вспыльчивый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку бумаг с явной целью поставить на них резолюции. «Нет, не могу видеть этого! Нет, не могу!» — закричала Анна Ричардовна и выбежала в секретарскую. За нею, как пуля, вылетел и бухгалтер. «Вообразите, сижу!» — рассказывала, трясясь от волнения, Анна Ричардовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера. «И входит кот! Черный, здоровый, как бегемот! Я, конечно, кричу ему: брысь! Он вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и говорит: это что же вы, гражданка, посетителям брысь кричите? И прям шасть к Прохору Петровичу. Я, конечно, за ним кричу: вы с ума сошли? А он, наглец, прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло. Ну, тот, он добрейший души человек, но нервный. Вспылил, не спорю, нервозный человек, работает как вол, вспылил. Вы чего, говорит, без доклада влезаете? А тот нахал, вы обратите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь: а я, говорит, своим подельцу пришел потолковать. Прохор Петрович вспылил опять-таки, а я занят. А тот, подумайте, только отвечает: ничем вы не заняты, а? Ну, тут же, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: да что ж это такое, вывести его вон, черти, меня взяли. А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: черти, чтоб взяли, а что ж, это можно. И трах, я не успел вскрикнуть, смотрю, нету этого с кошачьей морды, и сидит костюм. Распялив, совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна.